Глава 27. Под плечи вожье змеи-робот отнес ее в пассажирский отсек потрепанного транспорта. Флойд уже сидел там, пристегнутый к правому креслу, и продолжал общение с Маурией, начатое снаружи. Несмотря на убогую наружность, внутри корабль выглядел вполне новым. Тяжелые, обитые мягким черные кресла были снабжены сложной системой крепких ремней, чудовищных размеров пряжками и фиксатором для головы. Перед каждым креслом торчали сложенные экраны и пульты управления, выглядя гораздо прочнее и устойчивее, чем их аналоги внизу, в большом зале. В корпусе имелись маленькие иллюминаторы, окруженные рядами переключателей, индикаторов и экранов. За тяжелыми креслами очень узкий проход вел, насколько Флойд мог разглядеть, к шкафам и уборной величиной с собачью конуру. Рядом с ней находилась еще меньшая кухонька, совмещенная с медицинским отсеком. Медицинским Флойд счел его потому, что увидел красный крест на привинченном к стене белом ящике. Прочие части транспорта были недосягаемы из пассажирского отсека. Наверное, они были заполнены оборудованием, топливом и всем прочим необходимым для полета. Слышалось чавканье и гудение насосов, изредка ухали и жужжали скрытые от глаз механизмы. «А я тебе много рассказала?» – спросила Скелсгард. «Чертовски мало. Она объяснила, куда этот корабль доставит ее?» «Нет». «Ха!» – известие необыкновенно развеселило Маурию. «И куда, как ты думаешь?» «Лучшее, что я могу предположить, это путешествие по тоннелю. Может, мы выскочим из-под Атлантики, а остаток пути проделаем на подлодке. А может, нас встретит эскадрилья летающих свиней». «Что там мне подсказывает? Не веришь ты в тоннель под Атлантикой?» «Зови меня занудой, если хочешь, но я не пропустил мимо ушей недавнее упоминание Марса и Земли». «Глупыш, это просто кодовые слова». «Ну, конечно, как иначе». «Угу, ладно, слушай хорошенько. То, что я сейчас расскажу, тебе очень нужно знать на случай, если от ожжей не будет проку. В транспорте ты просидишь часов 30. Будет опасно. Насколько опасно, зависит от везения и от того, как робот управится с геометрией горловины. Но на твоем месте я бы, честно говоря, сидел как приклеенная, ни на минуту не спуская глаз с аппаратуры». «У меня желудок слабоват», — сообщил Флойд. «Когда приспичит, не могу терпеть». «Расскажи ему про ручное управление», — потребовала ожье, когда робот, изогнувшийся, чтобы перелезть внутрь, уложил ее на левое сиденье. «Флойд, разверни панель управления перед твоим креслом», — велела Скелсгард. «Она должна лежать на коленях. Зафиксируй ее». «Сделано», — доложил он. «Положи правую руку на джойстик, сожми его. Дисплей справа от тебя показывает энергетическую структуру тоннеля. Решетку красных линий на зеленом фоне. Ты ее видишь?» «Вижу. И еще много чего». «Хорошо. Заметил синий ромбовидный значок между желтыми скобками. Их целое стадо. Качни джойстик влево и вправо. Синий ромбик должен задвигаться. Смотри только на него. Остальные маркеры пока не твоя забота. И не беспокойся о всяких крошечных циферках». «Решетка меняется. Будто ее нарисовали на горячей патоке, и я веду по ней ложкой». «Так и надо. Теперь откинь красную крышечку наверху джойстика. Положи большой палец на правую кнопку. Правую, не левую. Осторожно нажми и скажи мне, что происходит с решеткой». «Она двигается. Все на экране двигается, смещается влево». «Это нормально. Ты сейчас видишь визуальное представление геометрии тоннеля перед транспортом приблизительно в световой микросекунде от устья. Система навигации показывает наивероятнейшую картину твоего смещения в зависимости от геометрии тоннеля». Флойд открыл рот, но Маурия не позволила высказаться. «Не забивай себе голову подробностями. Главное, что геометрия тоннеля нестабильна, и если позволить кораблю двигаться полностью самостоятельно, он будет тыкаться в стенки. А это нежелательно. Приливные силы вблизи них вырастают экспоненциально. Конечно, полозья, закрепленные на корпусе, могут амортизировать скользящий удар о стену, но моя телеметрия говорит, полозья сильно пострадали на пути к вам. Да и корпусная броня выглядит не ахти». «Телеметрия не врет», — сообщила Ажье. «Я не уверена, что транспорт выдержит даже после добавочной ударной нагрузки». «Мы молимся, чтобы этого не случилось. Вообще-то, нам только и осталось, что молиться». Голос Скелсгард стал спокойным и деловитым. Наверное, она смирилась с неизбежным. «Важно то, что допущенные модификации программ, по идее, должны неплохо справляться с изменяющейся геометрией, так что не придется все время вести корабль вручную». «Что ж, неплохо. Вести 30 часов подряд я бы точно не смог». «Ну, тебе иногда придется поправлять автопилот. Мы запускали симуляции, и они показали. Автопилот не слишком хорошо реагирует на внезапные изменения геометрии, особенно когда угол сдвига превышает 720 градусов». «Не слишком хорошо реагирует?» «Проще говоря, виснет». «Корабль виснет». «Нет, софт». «Какой еще софт?» «Она имеет в виду, что автопилот отключится без предупреждения», — вмешалась Ажье. «А его можно запустить?» «Ну да, немедленной перезагрузкой. Это легко. Ажье покажет. Гораздо труднее вернуть судно на курс до того, как оно скребнет о стену. Скребнет. Должно быть, это неприятно. А что это за угол, превосходящий 720 градусов? Если попытаешься представить, заработаешь мигрень. Так что и не пытайся. Флойд подвигал джойстик, привыкая к ощущению. И сколько у меня будет времени на возвращение к прежнему курсу, прежде чем мы скребнемся? Зависит от ситуации. А вообще 10-15 секунд. Этого должно хватить, чтобы выправить траекторию. Когда автопилот зависнет, судно подаст звучный сигнал, предупредит о том, что вы вскоре превратитесь в интересное пятно на стене. Мне нужно знать что-нибудь еще. Столько, сколько тебе за остаток жизни не выучить. Ну да черт с ним. Просто присматривай за решеткой и постарайся догадаться о ее возмущениях до того, как заревет тревожная сирена. Транспорт реагирует не сразу, так что корректируй курс мелкими раздельными движениями. Нужно, чтобы судно успевало отреагировать на коррекцию перед следующей. Ну, теперь я почти понимаю тебя. Ты летал на трансатмосферных шаттлах? Кажется, нет. Он плавал на траулере, мешалась Ажье. А до того водил какие-то баржи. Баржа — это вроде большой лодки. Эти баржи разворачиваются на месте? Спросила Скелсгард. Нет, вообще-то им нужно с морскую милю, чтобы сбросить скорость. Потому следует заранее предугадывать каждый поворот фарватера. А иначе врежешься в берег или сядешь на мель? Одобрительно кивнула Скелсгард. «Ну, значит, всего-то нужно внушить себе, что наша колымага – это старая баржа с необычными свойствами, а тоннель – фарватер с краями, которых весьма нежелательно касаться. Если твоему воображению это по силам, у нас и впрямь будет шанс доставить посудину домой не в виде металлолома». Флойд пожал плечами и позволил джойстику вернуться в среднее положение. Скелсгард, очевидно, пыталась подбодрить, но ее оптимизм выглядел до крайности натужным. «Кстати», – заметил он, «если можешь говорить с нами сейчас, почему бы тебе не давать советы в рейсе? Ну, знаешь, как в кино диспетчеры разговаривают с самолетом, когда у пилота сердечный приступ, за штурвалом какой-нибудь обалдевший пассажир, и надо растолковывать ему, какими рычажками щелкать, чтобы посадить машину». «Мы потеряем связь, как только транспорт войдет в тоннель», — пояснила Ажье. «Она не восстановится до конца рейса». «Но я буду ждать вас», — пообещала Маурия. «Хотя разговаривать не смогу, обещаю наблюдать за состоянием тоннеля. Думаю, никому из нас не придется спать в ближайшие 30 часов». «Ты о нас не беспокойся», — посоветовала Ажье. «Мы прибудем бодрые и свежие. Жди во всеоружии, когда выскочим из устья. Нужно подготовить другой корабль для немедленного полета назад и робота, чтобы его пилотировать. Вроде прозвучало, что тебе нужно срочно к врачу». «Я не полечу. Флот не может оставаться с нами. Его нужно вернуть в Париж». «Ну да, я целиком за изоляцию утечки», — кивнула Маурия. «Я тоже», — поддакнул Флойд. «Но почему-то мне кажется, что утечка — это я сам». «Скелсгард, послушай меня», — попросила Ажье. «Я выяснила, почему убили Сьюзен. Знаешь, что делали в Германии?» «Компоненты для резонансной гравитационной антенны». «Да? Ну-ка, ну-ка, рассказывай». «Три охлажденных почти до абсолютного нуля шара в разных частях Европы, настроенных так, чтобы вибрировать при прохождении гравитационной волны». «Ты сказала, шаров три?» «Один в Берлине, другой в Париже, третий в Милане. Думаю, три нужны для того, чтобы отфильтровать шум. Чтобы все шары поймали сигнал, он должен быть сильным». «Это даст и направление на источник, если точно синхронизировать часы на всех трех локациях». «Может, так и сделано». «Ажье, все равно это слишком сложно. Надо подвесить шары в вакууме, подключить чрезвычайно чувствительные акустические усилители, и только тогда можно робко надеяться, что они хоть что-то зарегистрируют». «Но это все доступно на уровне техники Земли-2, пусть и с небольшими модификациями». «И это намного проще, чем строить лазерный интерферометр или массивный орбитальный детектор. На Земле-2 еще никто не изобрел лазеров и искусственных спутников». «Резонно. Кстати, ты слышал о Вебере? Он из того же времени, что и нынешняя Земля-2. Пытался построить гравитационный детектор при комнатной температуре, используя здоровенную алюминиевую чушку. Тот же самый принцип». «Сработало?» «Нет, чувствительности не хватило. Но идея оказалась здравой, и через полсотни лет были построены работающие резонансные детекторы на охлажденных металлических болванках». «А тут успели раньше, чем за полсотни лет», — заметил Ажье. «Здесь его построили и, быть может, уже применяют». «Как думаешь, кто за этим стоит?» «Прогры. Кто же еще?» «Наверное, те самые, что прошли сквозь портал во время оккупации Фобоса». «Но зачем? Гравитационная астрономия прекрасно работает в окрестностях Земли-1». «Дело не в астрономии, а в триангуляции». «Ажье, я не понимаю». «Подумай сама. Сквозь оболочку АБО не проникает электромагнитное излучение. То есть невозможно определить положение Земли-2 в галактике. С гравитацией же по-другому. Она-то пробирается через оболочку. Нейтрино тоже проходит. Но построить направленный детектор нейтрино намного сложнее, чем гравитационный. а уж от посторонних глаз его скрыть почти невозможно. Но почему? А, поняла. Нужно сделать эту штуковину, настроить и приступить к поиску известных гравитационных источников. Точнее, ярких парных массивных звезд с коротким периодом обращения, желательно сближающихся по спирали, ну или в этом роде. Да, нужно поймать их резонансные частоты. Они, как отпечатки пальцев, не спутаешь. Потом оценить амплитуду сигнала, по трем шарам вычислить направление, собрать данные воедино, запустить симуляцию и... «И получить физические координаты АБО», — воскликнула Скелсгард. «Возможно, их уже получили». «Но ради чего прикладывать столько усилий? Они хотят отыскать Землю-2 снаружи». «Господи», — проговорила Скелсгард. «И что они собираются делать с этой информацией?» «Мысли об этом меня тревожат и не слегка. Конечно, предполагать можно что угодно, но в одном из своих писем к Алискану Сьюзен подчеркнула слова «Серебряный дождь». Несколько секунд Маурия молчала, затем произнесла. «Боже всемогущий, ты уверена?» «Думаю, они попытаются рассеять его над Землей-2. Серебряный дождь – наноружие, цензор не пропустит его. Остается одна возможность – найти АБО и просверлить дыру в оболочке». Маурия присвистнула. Она уже не пыталась шутить и зубоскалить. «И кому, по-твоему, я должна передать эту информацию? Ты говорила, что Сьюзен не знала, кому из наших можно доверять». «Думаю, она была права. Конечно, я уже рискую, разговаривая с тобой. И теперь рискну еще раз. Прошу тебя передать это Калискану безотлагательно». «Я постараюсь, но не обещаю. Я уже говорила, что на нашем конце трубы дела далеки от идеальных. Но все равно постарайся». «А до того, не могла бы ты постараться чуть больше и проверить мою доморощенную теорийку? Может, я просто сваляла дурака, и эти три шара просто скульптура?» «Не буду думать, скульптура или нет. По крайней мере, отвлекусь от здешних новостей». Рада была помочь. За полчаса они причесали, как выразилось, Ажье транспорт и приготовились к старту. Подвеска повернула его на 180 градусов. За передними окнами показался стеклянный цилиндр, идущий от сферы к стене зала. За ней стены делались зеркальными, но не тянулись вдаль, а упирались в подобие диафрагмы. Робот выскользнул наружу, шевелясь, как разжиревшая жемчужно-белая личинка. Ажье заверила, что снаружи он позаботится о регулировке систем, управляющих запуском судна. Робот может справляться одновременно с несколькими пультами. Скелсгард позвала обмякшая в кресле Ажье. «Ты еще на связи?» «Еще да». Голос оборвался, затем вернулся. Звуки посыпались горохом, словно кто-то случайным образом прерывал речь и тасовал обрывки. «Вам стартовать раньше? Лучше? Условия резко субоптимальные». «Может, нам переждать?» – спросила Ажье. «Не стоит. Как только минуете горловину, будете в относительной безопасности». «Отчего ее слова не прибавляют неуверенности?» – осведомился Флойд. «Да ладно тебе», – отмахнулась Ажье. «Робот, программа запуска готова?» Пискавым голосом машина заверила, что все в порядке, и добавила загадочно. «Стабильность оптимальна локально». Флойд пристегнулся. «Я готов». «Дернет здорово, так что соберись», – посоветовала Ажье и громко произнесла. «Робот, запускай нас, когда сочтешь нужным». «Запуск через 5 секунд», – сообщила машина. Диафрагма впереди раскрылась. Флойд сощурился, глядя на кипящий, переливающийся свет за ней. По зеркальным стенам плыли странные серповидные блики. За спиной раздались механические звуки. Что-то поворачивалось, скручивалось, бухало. Словно гигантские часы готовились отзвонить полдень. 3 секунды, — объявил робот. 2, 1. Ушибленная спина прислала в мозг Флойду волну боли. Казалось, семейка горилл вздумала играть на позвонках, будто на ксилофоне. Он открыл рот, желая объявить о боли хотя бы животным стоном, но обнаружил, что не может издать и звука. Легкие сдулись, словно кузнечные мехи. Голову и шею вдавило в кресло, изо рта потекла выжатая слюна. В глазах потемнело, осталась лишь яркая точка впереди. Транспорт стартовал. Двигались они так быстро, что в мгновение ока покинули капсулу, пронеслись по стеклянному коридору и зеркальному тоннелю и помчались к яростно бушующему свету в центре открывавшейся диафрагмы. И тогда затрясло по-настоящему. Вдавливавшая в кресло сила исчезла, сменилась дурманящей, страшноватой легкостью, будто падаешь с большой высоты. Но судно задергалось из стороны в сторону, и каждый рывок сопровождался невыносимым скрежетом раздираемого металла. Флойд подумал, что так спарывает бок об айсберг океанский лайнер. Представилось, как отрываются куски корпуса и летят в клокочущий, пылающий яркий ад, сквозь который пробирается несчастный транспорт. Да уж, это точно не тоннель под Парижем. И не под Атлантикой. «Я опускаю заслонки из окна», — сообщила Ажье. Вид за окном не слишком вдохновляет. Особенно, когда посмотришь часов 10. Она коснулась здоровой рукой панели над головой, и остальные заслонки, прошуршав, мгновенно скользнули на места. Включились внутренние лампы, залили отсек ровным неярким светом. Положив руку на джойстик, Флойд смотрел на решетку, которая засветилась на дисплее. «Я поработаю», — сказала Ажье, взявшись за такой же джойстик у своего кресла. «А ты смотри и учись. Очень хочется задать пару вопросов. Спрашивай. Думаю, ты заслужил такое право». «Куда этот тоннель нас выведет?» «На Марс. А точнее на Фобос, один из двух его спутников». «Так это были не кодовые слова?» «Нет. Честно говоря, я и сам это понял. Но вот на марсианку ты не очень похожа». «Я не марсианка». «Но ты и не из Дакоты». «Нет, насчет Дакоты я солгала. Но я из Соединенных Штатов». Ажье глянула на Флойда и нервно улыбнулась. «Правда, не из тех, о которых ты думаешь. Впрочем, мои штаты и твои – политические родственники, хотя и не очень близкие». «А твое имя?» «Тут все верно. Я Верити Ажье. Гражданка Соединенных Штатов Ближнего Внеземелья. Исследователь в Бюро Древностей». Я родилась в орбитальном сообществе «Заросль» в 2231 году. Мне 35, я разведена, у меня двое детей, которых я вижу гораздо реже, чем следовало бы. Странность в том, что я склонен поверить тебе. В самом деле, какое еще тут выдумаешь объяснение? Говоришь так, будто тебе по большому счету все равно. Учитывая все увиденное мной, единственное разумное объяснение такого – ты путешественница во времени. Хм, тут небольшая проблема. То бишь, путешествие во времени некоторым образом замешано, но совсем не так, как ты думаешь. Так уж совсем. Именно. Вообще-то ты наполовину прав. Один из летящих на этом транспорте – путешественник во времени. И это не я. Ты все еще хочешь, чтобы я продолжала? Кажется, ты уже поняла, чего я хочу. Хорошо, но давай не все сразу. Предложила Ажье, и в этот момент пульт взвизгнул, синхронно замигала дюжина красных огоньков. Она прикусила губу, отклонила джойстик. Флойд ощутил, как транспорт повело в бок. Накатила легкая дурнота, словно в машине, заскользившей по льду. Это было то, что наша советница назвала подвисанием. Да, зависание программы. Верити развернула панель с переключателями, откинула прозрачную крышку и нажала большую красную кнопку. А сейчас я буду перезагружаться. Смотри внимательно. Мы же только что отчалили. У нас впереди еще 30 часов таких приключений. Кажется, возвращение домой будет гораздо интереснее, чем я ожидала.